Глава 27. Власть портит человека, а абсолютная власть портит абсолютно. Серви не слышал этой поистине пророческой цитаты. Но власть ему нравилась. Неявная, конечно. В главы стаба ему путь заказан. Стикс не раз тыкал, оборачивая все смертью близких. Теневая — вот его сторона. Сервию нравилось направлять одаренных иммунных. Как говорил один из его протеже, получал с того кайф. Стаб обители праведников распространял ненужные влияния на окрестности. Не сам стаб, конечно, его руководство. Глава с озвученным именем Хреновар сумел собрать вокруг себя нужных иммунных, те исследовали и захватывали все новые территории, что грозило переделом некоторых структур Стикса. Этот мир любит равновесие сторон. То есть Орда в свое следующее путешествие с запада на восток может захватить часть южных территорий. Вероятность небольшая, но рисковать Сервий не собирался. «А этот погонщик хорош», — подумал он, прогуливаясь по руинам стаба. «Все, что оставили зараженные, — это черепа да кости. Налетевшие вороны и неизвестно откуда взявшиеся грифы доклевывали остатки плоти». Картина разрушения не вдохновляла и не вызывала отторжения. Это особая атмосфера местной жизни. Полоса черная, полоса белая. Пройдет время, и стаб опять оживет. Придут новые иммунные, отстроятся стены, но только выше и крепче. Жизнь победит, как и всегда. Раздался шорох. Самые пугливые пернатые взлетели, устроившись на безопасных возвышениях. Из развалин дома появилась голова подростка. «Вот тебе пример изворотливости жизни», — решил Сервий. Чумазый, но целый мальчишка выскочил из укрытия и побежал было в сторону сектанта, но вдруг остановился, возможно, увидел что-то отпугивающее. «Дядька, ты нам поможешь?» — спросил он негромко. Плаксивых ноток не наблюдалось. «Вряд ли. Что же с нами будет? Зараженные вернутся?» «Разумеется, вернуться. А что до вас? Если не спрячетесь, то, очевидно, умрете». Развернулся и пошел во свояси. Сервий не был добрым самаритянином. По его мнению, нет смысла в спасении всех и каждого. Растить слабаков-нахлебников — это не его метод. Человек должен быть полезен. А в чем польза сопливого мальчишки? Да, он станет мощным кинетиком через 120 лет. Кто будет его опекать все это время? Нет, куда лучше новый ученик. Каков мастак? Вчерашний свежак. Одним зовом собрал несколько сотен зараженных. Вот его и будем опекать. С этой мыслью Сервий свернул на короткую дорогу. Сухмета нужно обогнать. Этот человек вырос в нужной среде, среди солдат, подкрепленных верой. Как бы Сервий ни относился к Богу, он знал, что для некоторых людей это мощный стимул. В свое время боги его мира собирали крестовые походы, где гибли десятки тысяч человек, и это никого не останавливало. Вера превыше всего. А раз так, то почему бы ему, Сервию, прожившему не одну сотню лет, не стать этим самым стимулом? Изначально он планировал проверить человека на стойкость. Помешало женское вмешательство. Так бывает. Но Сервий сумел обернуть все в свою пользу. Впрочем, как обычно. Человек прошел испытание. Новый протеже удивил своей силой, что нравилось и одновременно бесило Сервия. Дело в том, что он не знал, откуда эта сила берется. Везение, строгий расчет некой системы или вмешательство третьей стороны. Неведение выводило из себя. Затолкав негатив в положенное место, Сервий присел под раскидистым деревом и задумался о насущных проблемах. Что меня больше всего волнует? Подключилась память. Поплыли образы людей, некоторых давно не было на Стиксе. Зараженные, стабы, дети. Мелькнуло грустное лицо одной из первых жен. Сервий поморщился. Не смог вспомнить, как она умерла. Дальше пошло что-то странное. Недовольная физиономия чернокожего, главы стаба. Неважно. И совсем уже неожиданно всплыл образ Кнута. Следом за ним прошел усатый грузин с трубкой. «И как же это я про тебя забыл?» Сервис заставил себя думать в нужном направлении. Началась совсем уже околесица. Элитник с крупной собакой, похоже, квазом продирается сквозь непроходимый лес. Подросток, девчонка, китаец и опять чернокожий. Поверх всех видений памяти возвышался старый знакомец, египтянин. Бред! Сервий не мог сложить ребус в одну картинку. Ему даже показалось, что Дар издевается, нарочно вставляет ненужных персонажей. Хотя, возьмем элитника. Если это Кваз... Нет, такого быть не может. Стикс подобного не допускает. В один прекрасный день большой Кваз превращается в безмозглого зараженного, и пошел другой прогресс. Тут что-то другое. Но что? Что мне говорит Стикс? Для начала и египтянин. Не слишком ли много внимания к его подсказкам? Или наоборот? И играет ли для меня это важную роль? Не зря же старый азиат висит надо всеми тенью. И в заключении элитник с псом, идущий сквозь лес. Появилась ассоциация монстра с собой. Сервий даже вздохнул с облегчением. Как ни банально, это мои страхи. А кто пес? Об остальном надо подумать. Успокоив самолюбие, Сервий отправился в путь. Интересно, что бы сказал отец, увидев меня сейчас? Сухмед стоял на высоком холме. Везде, в том числе и в нужном ему западном направлении, простирались зеленые леса. Что бы сказал этот никчемный предатель? Продал семью из-за какой-то крашеной потаскухи. Да плевать, пусть горит в аду. На юго-западе виднелись промышленные строения. Чуть ближе из-за деревьев поднимался столб густого черного дыма. Сухмед не имел понятия, что там горит, но образы отрубаки кое-что прояснили. Гора автомобильных покрышек, следы человеческой деятельности. Последнее говорило о многом, зараженному, по крайней мере. Останки костей, но не животных. Привычная для этого мира картина. Слуге что-то не нравилось. Погонщик это четко чувствует. Ассоциация с нечистотами, или скорее с грязными телами. Что странно. Зараженные тоже не розами пахнут и порой не брезгуют откровенной падалью. Расставив слуг по большому периметру, Сухмед решал сразу несколько задач, в том числе избавлялся от вечной вони. Он все же решил проверить, что там за люди такие, если ими зараженные брезгуют. Отдал команду рубаке, тот, как хороший командир, отправил туда свежее пополнение в количестве 2 руберов и 30 топтунов. После уничтожения стаба Сухмед обзавелся целым взводом подчиненных. Самый младший из них — лотерейщики. Но это было больше недели назад, может, дней 10. Он точно не помнил. Факт в том, что даже подобная мелочь успела заматереть. Некоторые уже постукивали пятками. Не сами по себе, конечно. Такой рост требует усиленного питания. С чем проблем не возникло. Попался коровник. Вот уж где они наелись. Но сначала пришлось подраться с местными. Сухмед пока еще не мог отличить матерого рубера от элиты, но зараженные выглядели опасным. Рубака не сумел их подчинить, а может, не захотел. Пришлось убивать. Затем попалось крупное стадо овец и группа каких-то бродяг на пикапах. Благодаря грамотному управлению рубаки обошлось без потерь. Размышления были прерваны самым наглым образом. Послышалась стрельба. 2 стрелка из Калашникова и 1 с охотничьего карабина, определил Сухмед. Сила ни о чем, но вот грохот мощного двигателя заставил насторожиться. Неведомая машина завелась и тронулась в их направлении. Поскольку увидеть ее невозможно, мешали деревья, воображение рисовало самые невероятные картинки. Сухмеду это надоело. Команда рубаки и весь левый фланг устремился за разведгруппой. Первые уже перепрыгивали через бетонный забор. Грохнула пушка. Парень не смог определить, что за орудие, и не до того стало. Пошли потери. Разведка лишилась матерого топтуна. Рубака взбешенно заурчал, а Сухмед, чувствуя волну адреналина, не стал его сдерживать. Зараженный рванул сквозь пролесок со скоростью звука. Правый фланг довершал окружение. Вновь грохнуло. Затем послышались человеческие крики, звук разрываемого металла. Когда Сухмед увидел ту технику, то не поверил своим глазам. Однозначно танк. Но какой? Пришлось напрячь память. История войны не была его любимым предметом. Первая мировая, английский Марк 5. Грязно-серо-зеленый окрас. Когда-то, лет 100 назад, он был красавцем, вершиной инженерной мысли. А сейчас ржавая развалина. Рубака выдрал с корнями боковую пушку и залез лапой внутрь. Медведь своим немалым весом сминал верхнюю броню. Конец реликвии. Десяток трупов, которые валялись где попало, никто не тронул. Команды есть не было. Парень заинтересованно присмотрелся к ближайшему. Черный балахон, больше напоминающий плащ-палатку, скрывал тело с головы до пят. Непонятно почему, но мертвый вызывал чувство омерзения. Все трупы были в черных балахонах. Сухмед поднял голову. Рубака не зря там ковырялся. Вытащил с брони тщедушного уродца. Сорванный стараниями слуги плащ болтался за спиной, на прыщавой морде кривая ухмылка. «Дай пожрать, хозяин!» Коготь, прижатый к темени, заставил его успокоиться. Но дебильная улыбка со слюнями осталась. «Скажи мне», — Сухмед на секунду задумался, — «какому богу вы поклоняетесь?» Он бросил взгляд на трупы и вновь посмотрел на жирные прыщи пленника. Держащий его рубака выглядел скалой во всех отношениях. Чуть подвисший уродец начал ржать, брызгая слюнями. «Чё? Какой бог, хозяин? Вот мой бог!» Поломанная рука постучала по животу. «Неправильный ответ». Сухмед отвернулся, слыша хруст, слившийся в конвульсивный всхлип пленника. «Все это такая мелочь», — подумал он, осматривая поле боя. Ему не нужен был ответ мутанта. «Что он даст? Это же очевидно». Сухмед искал то, что ему вдалбливали с самого рождения. Не так давно он что-то потерял. Нет, не материальное благо, но не менее важное. Сейчас, глядя в чужие небеса, парень начал это понимать. Стержень, за который цепляются все, от мала до велика. Безгрешный ребенок любит родителей, верит в них. Зрелый муж, испорченный влиянием цивилизации, цепляется за ее благо, веря в силу денег. К счастью, у многих это проходит. Не зря говорят, чем ближе к смерти, тем чище люди. У Сухмета другая ситуация. Ему не дали выбора изначально. Вера в Бога — вот на чем построены отношения в его обществе. С ней ложились спать и просыпались, чтобы пойти на войну не за материальными благами, но за веру. Первая трещина в основе появилась с предательством отца. Сухмед сам расшатал, расширил ее, наказав мерзавцев. Затем было время, много времени, чтобы подумать. А дальше случился Стикс. Сухмед очнулся от размышлений, окидывая взглядом поле боя. Его слуги стояли, ожидая приказа, лишь самые младшие нетерпеливо ерзали на месте. Он коротко махнул рукой, отходя в сторонку. Началась быстрая и интересная трапеза. Дело в рубаке. Быстрым движением лапы он оторвал голову жертве, фонтан крови нисколько не смутил и швырнул ее на манер баскетболиста подальше, к младшим. А те того и ждали. Началась драка. Лотер по матерее, урча на всех частотах, раскидал небольшую кучу малу из троих более слабых и завладел главным призом. Сухмед наблюдал, интуитивно понимая, что делает старший. Наведение порядка, кормежка низового состава, заодно выявляются самые шустрые и дерзкие. Этот мир жесток, выживает сильнейший. Рубака на том не успокоился, поотрывал все конечности, раскидал их в разные стороны и принялся наблюдать. Мелочь стала набрасываться на угощение, но тут вмешался жадный Рубер, что насыщался единолично. Подхватив недоеденное, он рванул за оторванной ногой, раскидывая лотеров. Зря он это сделал. Рубака оказался рядом за доли секунды. Взмах могучей лапой, что казался быстрее пули, удар был страшен. Немаленький Рубер отлетел на несколько метров и, поскуливая на своем, уполз куда-то, лишь бы с глаз долой. А Рубака заурчал с такой силой, что с ближайших деревьев посыпались листья. Подчиненные притихли, зависнув над остатками еды, и лишь повторное урчание послабее заставило их вернуться к трапезе. «Именно заставило», — подчеркнул для себя Сухмед. «Очень поучительно. Наверное, надо было осмотреть технику и трупы на предмет трофеев, но у парня возникло чувство неприязни. Видел как-то в тюремной больничке больного сифилисом. Нечто сродни этому. Абсолютное отторжение. «Будут и другие трофеи», — уверил себя парень. И в конце концов не это главное. У него была цель — добраться до пекла, так это место называла Рика, и он доберется.